Психологический механизм перезагрузки обычных людей в ярких лидеров. Перезагрузка на активную жизнь. Мы уже установили, что лидеров очень мало, практически единицы среди тысяч. А для подъема экономики страны их нужно в сотни раз больше. Если придерживаться привычного материалистического мышления, которое гласит, что человек – продукт внешних сил, генов, биологических особенностей, среды, обстоятельств, то задача по лидерству кажется нерешаемой. Либо нужно ждать десятилетия или столетия при соответствующей трансформации внешних факторов, чтобы вырастить новых лидеров и увеличить их число. Квантовое мышление, открытое в 20 веке через квантовую физику и квантовую психологию, в корне меняет это представление. Оказывается, что человек — это не материальная субстанция, вещество, клетки, то есть тело и материя мозга. Человек — это энергетическая субстанция. Суть человека — это его энергетическое поведение, переживания, его энергетические проявления в деятельности, общении и прочем. Человек в своей деятельности проявляется как активный или пассивный, целеустремленный или апатичный, бесстрашный или тревожный и осторожный и прочее. Самым важным выводом из всех сложных взаимосвязей и законов, протекающих в сознании людей, их внешних энергетических проявлений, является закон о единстве энергии и информации. Информация — это те смыслы, которые придает человек поставленным целям, задачам в любых ситуациях. Энергия драйва и радости при выполнении любого дела определяется только при осмыслении этого дела как нужного и ценного для человека. Чувство страха и тревоги, апатии или скуки определяется смыслами, отражающими угрозу, опасность, бессилие, которые приписывает человек данной задаче или ситуации. В общем виде жизнь человека выглядит так. Ситуации, задачи и проблемы, которые он решает на своем пути. Жизненный путь — это матрица времени. Клетки этой матрицы могут быть заполнены либо энергией страсти, драйва, радости, смелости и прочее, либо энергией апатии, скуки, бессилия, злости, обиды и тому подобное. Но качество и уровень накала энергии определяются не реальностью, а теми смыслами, которые придает этой реальности сам человек. Значит, уровень и накал жизненной энергии в любой жизненной ситуации напрямую зависит от того смысла, который вырабатывает мозг человека. Смысл — энергия того же знака, что и сам смысл. И что в итоге получается? Энергия лидера определяется его смыслами по отношению к любым жизненным задачам, проблемам и ситуациям. Это смыслы веры в себя, значимости поставленных целей, высоких уровней этих целей, осознание ценности, смелости и мужества для личностного роста и развития и другое. Энергия пассивных людей определяется их смыслами. А это смыслы неверия в себя, страхи, сомнения, обиды, зависть и тому подобное. Вывод проще пареной репы. Чтобы из обычных людей воспитать лидеров, не нужно им заново рождаться. Не нужно искусственно изменять среду обитания, ставя перед ними преграды и ограничения. Не нужно менять их гены и биологию. Нужно научить их перезагрузке своих привычных мыслей и смыслов на те, которыми руководствуются лидеры. Все отличия лидеров от обычных людей не являются биологическими или генными. Все отличия лидеров от людей толпы – ментальные. Обычно это называют мировоззрением. Так что перезагрузка обычного человека в лидера – это почти на 100% мировоззренческая задача. А это область идеологии и воспитания через переосмысление человеческих ценностей. И только когда человек начинает мыслить и оценивать любые жизненные задачи и ситуации с позиции новых ценностей, тогда и происходит трансформация обычного человека в новую яркую личность. Лидерство — это трансформация духа, а не биологии, привычек, индивидуальных особенностей характера. Все реальные лидеры не похожи по характеру, индивидуальным особенностям внешности, манерам, привычкам и тому подобному. Но у всех у них очень схожие, если даже не единые, ментальности, ценности, которыми они руководствуются в жизни. Чем отличаются привычные ценности обычных людей от ценностей лидеров? Есть общий мир Вселенной или Божественная Матрица. Можно назвать ее умом природы, Бога или чем-то еще. И этот общий для всех мир является энергетической субстанцией, определяемый общими для всех человеческими ценностями. Это можно назвать законами жизни, законами мирового духа. Но есть и тот мир, в котором живут люди, которые считают его материальным. В этом мире господствуют свои законы социума и свои ценности. Эти законы и ценности являются, как правило, иллюзиями, заблуждениями, отражением животных инстинктов, стереотипами и автоматическими привычками. Например, по отношению к работе. Работа не волк, в лес не убежит, от работы кони дохнут и прочее. Какая от этих смыслов будет рождаться энергетика, кроме апатии, скуки, жажды не работать и отдыхать, зависти к тем, кто имеет много денег и может отдыхать на яхте и прочее? В законах Божественной Матрицы или законах мироздания работа является единственной формой развития жизни людей, местом их самореализации, местом совершенствования. Закон эволюции или постоянного развития является законом Вселенной. И если человек не растет и не развивается, не реализует свое призвание, он не только живет как живой труп, но он является черной дырой в матрице Вселенной. Это его, если и не физическая смерть, то социальная и духовная однозначно. Таким образом, идея данной аудиокниги была такова. Аудиокнига задумана не просто как источник информации о такой важнейшей проблеме, как для людей, так и для страны, ее экономики и пути дальнейшего развития. Аудиокнига задумана как книга-тренажер для трансформации слушателем себя самого в яркого лидера, то есть освоения мировоззрения лидера, лидерского духа. Для решения такой глобальной и важнейшей задачи был придуман такой метод. Во-первых, слушатель должен понять, какой набор лидерских качеств и свойств, проявляющихся как лидерское поведение, является самым важным среди бесконечного набора других хороших качеств и свойств. Эти качества и свойства проявляются как виды лидерской энергии высокого потенциала или накала, например, активности, бесстрашия, независимости и прочее. Во-вторых, от каких смыслов, ценностей рождаются эти качества, виды энергии, то есть какие мысли отражают это лидерское мировоззрение? Как поступает лидер в различных жизненных ситуациях? В-третьих, как заменить привычные и закрепленные на бессознательном уровне в виде сорняков своего мозга, как сада, мысли обычных людей на мысли лидерского мировоззрения или лидерского духа? В-четвертых, как закрепить на уровне нейронной перестройки, то есть сделать их устойчивыми, новые лидерские смыслы для разнообразных жизненных ситуаций? Это вопрос тренинга по накачке нового мировоззрения и нового лидерского поведения там, где раньше человек поступал как обычные люди. Что в этих четырех задачах, разных по своей методологии, нужно было делать автору аудиокниги? Первое. Какой основной набор лидерских качеств и свойств составляет ядро или ДНК лидерства? Ответ на этот вопрос дает наука о лидерстве. В нашей аудиокниге это представлено главой о психологическом детективе. Слушатель будет наблюдать со стороны за разгадкой этого набора качеств и свойств лидера. Второе. Какие смыслы или мысли лежат в основе этих качеств и свойств? Если качеством лидера является бесстрашие, то какие мысли лежат в основе бесстрашного поведения? Эта задача была решена специфическим способом. Был выбран живой реальный лидер, доказавший свое лидерство реальными успехами в российском бизнесе и проявляющий все лидерские качества и свойства в полном наборе. На основе многочасовых и многодневных интервью с ним анализировалось его поведение в разнообразных сложных жизненных ситуациях и в бизнесе. Таким образом были выделены его мысли, то есть те смыслы, которые он придавал этим проблемам, и на основе которых у него проявлялось его энергетическое состояние, в виде качеств и свойств его личности, например, бесстрашия или драйва в преодолении преград. Выбор конкретного человека в качестве эталона лидера определялся набором критериев, которые в совокупности давали гарантию, что наш герой является истинным лидером, а не надуманным. Третье. Как заменить привычные мысли обычных людей на мысли лидерского мировоззрения или лидерского духа? Эта задачка решалась в виде практических упражнений. Слушателю предлагаются различные жизненные ситуации и проблемы. Сравнить свои привычные мысли или смыслы по отношению к этим проблемам и задачам слушатель может путем самодиагностики. Ему предлагается лидерское мировоззрение в отношении этих ситуаций или проблем. Как смотрит на эти задачи наш истинный герой или настоящий лидер? Данная процедура напоминает операцию по имплантации смыслов лидера в собственные мозги. И поскольку лидерские смыслы, отражающие высшие человеческие ценности, имеют несравненно более мощный энергетический потенциал, можно с уверенностью сказать, что только их прослушивание заставляет слушателя принять их. Так происходит прополка привычных мыслительных сорняков из сада собственного сознания и их замена на новые ценности. Так происходит трансформация привычного мировоззрения в лидерское. Четвертое. Как закрепить на уровне нейронной перестройки, то есть сделать их устойчивыми, новые лидерские смыслы для разнообразных жизненных ситуаций?